Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, сегодня мы начинаем новую серию на тему «Жизнь и служение апостола Павла». Цель этой серии – дать краткий обзор жизни и служения великого апостола к язычникам, апостола Павла. Важность понимания жизни и служения великого евангелиста и основателя многих церквей под руководством Духа Божия – не может быть переоценена. Самая большая часть Нового Завета, состоящая из 13 посланий, написана апостолом Павлом. Каждое послание имело особое назначение для отдельной личности и для церкви. Трансформированный из преследователя Церкви Христовой в ревностного проповедника истины, который он ранее твердо противостоял, Павел стал великим орудием в руке Божьей для провозглашения благой вести народам. Записано о нем в одном случае, что он был человеком, который перевернул мир. Поэтому важно поразмыслить, кем был этот человек, который перевернул мир, и какими были обстоятельства, в которых он находился, совершая волю Божию. Мы не знаем точно года рождения апостола Павла, но по всей вероятности это было вскоре после того, как родился Господь Иисус Христос в Вифлееме. Мы предполагаем, что это было примерно время его рождения, потому что мы знаем, что он умер до разрушения храма в Иерусалиме, которое произошло в 70-м году после Рождества Христова. А Павел как раз перед своей мученической смертью пишет о себе так. «Я, Павел, старец». Послание к Филимону, 9 глава. Место рождения апостола Павла. Место рождения того, кто стал великим апостолом Павлом, был Тарс в Киликии. Киликия была провинцией Малой Азии, с северной стороны она граничила с Каппадокией и на юге омывала Средиземным морем, на восток граничила с Сирией и на запад с Памфилией. Западная часть Киликии была известна как гористая Киликия по причине местности. Цепь вершин и холмов, Тарфских гор делала эту область труднодоступной для путешественников. Восточная часть, известная как низменная Киликия, была плодородной обширной долиной. В западной части долины, на реке Курнус, располагался город Тарс, который был столицей всей провинции. В книге «Деяния святых апостолов» мы видим, что апостол Павел ссылается на этот город Тарс таким образом. «Я иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города». Деяния апостолов, 21 глава, 39 стих. От историка мы узнаем, что это был действительно очень важный город. В основных чертах он походил на греческий город. Разговорным языком был греческий, и греческая литература изучалась с большим старанием. Таким образом, город Тарс отличался от других частей провинции. В Тарсе были культурные и интеллектуальные преимущества. Там также были особые политические преимущества, которыми иногда пользовался апостол Павел. При одном случае мы видим, Павел провозглашает: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Сотник в этом случае был готов привести в исполнение бичевание Павла, но услышал, что он римский гражданин, сразу же пошел к тысяченачальнику и сказал: «Смотри, что ты хочешь делать? Тот человек — римский гражданин». Затем последовало интересное утверждение римлянина, противовес тому, что сказал Павел. Тысяченачальник отвечал: «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел же сказал: «А я родился в нем». Тысяченачальник купил римское гражданство. Апостол Павел родился римским гражданином. Даже само это знакомит читателя Слово Божие с важностью города, в котором родился апостол Павел, и происхождением Павла. Римляне употребляли две системы управления при распространении своей власти на новые территории. Если им было выгодно, и этому способствовали обстоятельства, то управитель посылался прямо из Рима и получал полный контроль над провинцией. В других случаях местный житель занятой территории получал право управления, которое казалось независимым, хотя в действительности было подчинено Риму и платило дань. Некоторые провинции были плодородны и богаты, или же важны в стратегическом отношении. В таких случаях ответственность давала римлянину, служащему римскому государству и императору. Другие менее важные и даже мятежные были отданы под контроль не римляна, находящегося под покровительством Рима и воспринимавших свое положение как вознаграждение за преданность римскому господству. Помпей, великий римский государственный деятель и генерал, 106 по 148 год после Рождества Христова, сделал богатую долину на востоке Киликии римской провинцией, в то время как некоторые части на западе были в различные времена отданы под руководство местных властей. Во времена апостола Павла политическая ситуация сложилась так, что граждане Киликии были в подчинении римского губернатора. Римские чиновники и даже римские воины были знакомым зрелищем для евреев, проживавших в Тарсе. Тарс был знаменитен своими школами, которые чуть ли не соперничали с Афинами и Александрией. Этот город был освобожден от налогов. Поэтому утверждение апостола Павла «гражданин не из безвестного города» было точным описанием престижа, что поистине был один из важнейших городов Римской империи того времени. Евреи Тарса. Вероятно, многие евреи жили в Тарсе, и родители Савла из Тарса, который позднее стал известен как Павел, были знаменитыми евреями. Тарс получил большие льготы от Рима, но это было причиной того, что отец апостола Павла был римским гражданином. Эта привилегия ему была дана или же унаследована как индивидуальное право. Об этом утверждается так. Римское гражданство можно было приобрести для большую сумму денег, как упомянуто в книге «Деяния святых апостолов» в 22 главе 28 стихе. Но, скорее всего, оно было дано ему в награду за совершенное им служение во время гражданской войны какому-то влиятельному римлянину. Эта самая мысль поставить родителей апостола в некоторую почесть в жизни города Тарса. Мы позже отметим, что воспитание, которое получил Павел как юноша, согласуется с мыслью, что его отец был влиятельным человеком и даже, возможно, богатым в городе Тарсы. С другой стороны, как хорошо было записано, гражданство Рима не зависело от богатства и влияния. Его могли дать за специальные заслуги. Некоторые могут сказать, потому что Павел научился ремеслу делать палатки, что это давало повод, чтобы допустить, что его обстоятельства были ограничены, так как его родители имели финансовые недостатки. Нужно также признать, что по еврейскому обычаю все мальчики должны были научиться какому-то ремеслу. Один талмудский писатель заявляет, что повелено отцу о его сыне, и тогда отвечает следующими словами: обрезать его, научить его закону и научить его ремеслу. Раввин был почтен, говоря: тот, кто не учит своего сына ремеслу, поступает так само, как если бы он учил его быть вором. Аминь.